Глава 34. В то мгновение, когда она коснулась моей груди, все плотины прорвало, и все предохранители сгорели. Сила, которая была больше меня, мощь, которая была вне моего контроля, завладела мной как демон. Я прижал ее к себе, обвил руками, вот ее волосы, вот ее губы и ресницы, и она ошеломленно задохнулась и сказала: «О, вот ее плоть, ее тепло». Мои руки нашли мягкую кожу, теплую кожу, неописуемую кожу, и я дрожал. «Нет», — простонала она, и я заметил, что одним из множества шумов был треск разрываемой ткани. «Не рвать», — быстро прошептала она, — «мы успеем, мы успеем». «Да», — сказал я, или проплакал, или не знаю что. Мой голос был сплошной хрип, дрожь, оползень. Тысячи моих рук терзали ее, срывали с нее одежду. Звякнула посуда, когда пуловер где-то приземлился, и она стягивала с меня что было, тянула рукава моего комбинезона, помогала мне выбраться из него, потому что я в нем запутался щиколотками и чуть не упал. На ней, правда, не оказалось бюстгальтера, одна рубашка, и она с нее тоже слетела, загремел какой-то металлический предмет, и передо мной восстали эти груди, неукротимые, всемогущие, такие прекрасные, что можно было поверить в Бога. «Идем», — сказал я, или это сказала она. Мы потащили друг друга из кухни, холл, следующая дверь, за ней темнота, если не считать острой бледно-желтой полоски уличного фонарного света на стене. Здесь пахло ею, пахло сном, заветным обещанием. Мои колени уперлись в мягкий матрас. Я почувствовал, как она скользнула по мне вниз и взялась за мои трусы, которые просто лопались от натяжения. С сожалением приходится констатировать, что все великолепие момента на этом резко оборвалось. Не успела Бергитта натянуть на меня резинку, как тут же изверглась струя, настоящий фонтан, который, пульсируя, изливался в пустоту и никак не желал иссякать. Но потом все же иссяк, все стало холодным и вялым, и на какую-то вневременную секунду воцарилась полная тишина. Мы неподвижно замерли во тьме, как два манекена в витрине. «Ну и ну», — сказала наконец она, — «вот это заряд». Я был уверен, что ей противно, но она старается этого не показать. По мне, так лучше бы земля подо мной расступилась и поглотила меня, но было ясно, что на шестом этаже надежды на это не так много. Оставалось только бегство, чтобы положить конец этому позору. Я нагнулся и взялся за трусы, чтобы натянуть их, быстренько одеться и уйти. Хорошо, что я не выдал ей свое настоящее имя и больше не показываться ей на глаза. Но она меня не отпустила. «Погоди», — сказала она, — «останься. Сейчас мы ляжем и подождем. Пройдет немного времени, и все вернется». Я хотел возразить, но мое тело изменило мне. Навалилась вдруг бездонная усталость. Я весь до последней жилочки наполнился неукротимым желанием, но не мог бы сказать, касалось ли то секса или просто возможности лечь. Я опустился на край кровати. Она стянула с меня остатки одежды, носки, трусы, и я не возразил. Она тоже кое-что сняла с себя, что я, должно быть, упустил, и ускользнула от меня. Я последовал за ней, скорее угадывая ее контуры, чем различая их, нашарил подушку. Она натянула на нас тяжелое теплое одеяло. Кровать была узковата для двоих. «Ты можешь меня обнять?» — предложила она. Я не особенно большой охотник обниматься, на что часто обижались женщины, с которыми мне приходилось иметь дело. Во всех моих любовных приключениях я всегда предпочитал скорее удалиться, как только кончалось то, что мне было надо. Женщины, с которыми я жил вместе долгое время, тоже были не в восторге от того, что мне требовалась отдельная постель, чтобы заснуть. Но здесь и сейчас это, казалось, было самым естественным делом на свете. Я обнял ее, и наши тела вписались друг в друга, как две детали пазла. Кожа у нее была мягкая, но в последние минуты остыла. И я, в общем-то, не собирался засыпать. «Кстати», — сказала она через некоторое время, — «это было здорово». Я заморгал. «Нет, я не засыпал, я просто ненадолго задумался о другом». «Здорово, что именно?» «Как ты на меня накинулся? Так бурно на меня еще никто не набрасывался». Сперва я ничего не сказал. Раздумывал, но ни о чем определенном, прислушивался к себе, но в чреслах ничего не шевельнулось. «Ну да», — сказал я. Напор был, видно, чересчур бурным. Все равно было здорово. Я лишь неопределенно буркнул, не зная, что сказать. Вообще, мозг у меня вдруг словно отключился, как и член. Может, причина в возрасте? Ведь мне было уже 37, это почти 40, а после 40 мужская сила вроде бы идет на спад. По крайней мере, раньше мне никогда не требовалось больше четверти часа, чтобы снова быть готовым ко второму туру. Самое большее — 20 минут. Скажи-ка, снова начала она, потирая мое плечо, ты спишь? Я? Нет, я просто задумался. О чем? Когда со мной в последний раз было, чтобы я спал с женщиной? 6 лет, ты же сказал. Да. Но как же это долго? Вот о чем я думал. А, да, это долгое время. Я разглядывал узкую полоску оранжево-желтого света, она была словно прорезь в темноте и слегка мерцала, как мне казалось. «Как тебя зовут на самом деле?» — неожиданно спросила она. И я сказал: «Гуннар. Гуннар Форсберг. Кристина — моя племянница». Возглас удивления, ее кожа опять была теплой и, казалось, сплавилась с моей. «Значит, ты и есть тот брат, который вместе с матерью Кристины сбежал из детского дома?» «Да». «Правда?» «Да». Она задвигалась, но моя рука была тяжелой и держала ее, как пойманную. «Знаешь, какой вопрос меня все время занимал? Как вы обходились без документов? Я имею в виду, все-таки двое детей не могут просто так снять жилье, ходить в школу, учиться. Без настоящих документов ведь ничего этого нельзя». О, на самом деле можно очень многое, о чем обычно думают, что этого нельзя. Снять квартиру вообще не представляло никаких трудностей. Наша мансарда в Сёдертелье на Минесвеген с наклонными окнами и встроенной кухней, обшарпанной мебелью и душем в голубом кафеле казалась нам раем. И никто не спросил у нас никаких документов. У нас были деньги, наличные деньги, и это было все, что интересовало нашего арендодателя. О том, что обязательной регистрации в полиции, мы даже не знали. Мы ни о чем таком не думали, и о нас никто не вспоминал. Инга настояла на том, чтобы мы оба ходили в школу. «Если ничему не выучишься, потом трудно пробиться в жизни», — сказала она. «Для этого, да, действительно, нам нужны были документы. Я выследил всех, кто работал в городской управе, и выведал, кто за что отвечает, кто где живет и так далее», — рассказал я. «У одного была любовница». Я стал его шантажировать, и он сделал нам все документы и все необходимые записи в них, чтобы к нам уже никто не цеплялся. И вы правда жили кражами? Открывать дверные замки, наклонные окна мансард — вообще детское занятие. Следить за сигнализацией и все делать быстро — вот и весь секрет. Выдвинуть ящик, захватить серебряные столовые приборы, фотоаппараты, все, что приносит деньги, сунуть их в карман и ищи ветра в поле. Это делал я. Уезжал после обеда в город и крал у богатых кое-какое барахло, чтобы нам было на что есть и одеваться. Сказал я словами, которые мягко и тяжело сорвались у меня с языка, и платить за квартиру. И мы всегда могли заплатить за все, что нам было нужно. Да, у нас с Ингой все было хорошо организовано. Она хотела стать детским врачом и погибла. Проснулся я от того, что нежные, решительные руки гладили меня, ласкали мой живот, мой детородный орган, и от резкого возбуждения я воспрял, как финский нож. По мне скользила женщина серой тенью в едва забрезжевших предрассветных сумерках, ее волосы щекотали мне грудь, губы жарко и неуловимо касались моей кожи, и потом, наконец, она поднялась, села на меня и вобрала в себя мой алчущий орган. Мне понадобилось некоторое время, чтобы вспомнить, как ее зовут, Бергитта. Она скользила вверх и вниз, вначале медленно, как будто хотела сперва подробнее обследовать вторженца, потом с тихим стоном опустилась вперед и обеими руками вцепилась мне в грудную клетку, так что синяки были обеспечены. Движения ее становились быстрее, и через некоторое время она вошла в стабильный, почти механический ритм. Я смотрел на нее со странным безучастием. Как будто наблюдал со стороны дела, которое происходило между нею и моим членом, и не имело ко мне никакого отношения. Глаза ее были закрыты. Казалось, что она вслушивается лишь в себя, целиком сосредоточившись на том наслаждении, которое она добывала из меня. Ее груди ритмично покачивались, основания сосков темнели в сумерках, которые еще не стали светом, но уже не были тьмой. Вид этих грудей на полную катушку врубил взаимодействие между моей гормональной и нервной системами. Я вцепился в них, на что она отреагировала с протяжным рыком. Значило ли это, что ей нравится, я не знал, но исходил из этого. Мне это нравилось, заполучить в руки эти невероятные тугие ниппеля, и то, что мне это нравилось, кажется, привело к тому, что я дал себя втянуть в то наслаждение, которое разыгрывалось между ее ляжками. Она начала дрожать всем телом и выбилась из ритма. Я обхватил ее бедра и попытался со своей стороны задать такт, но она уже переключилась на другую передачу, с хрипом ускорилась, ее таз колотил самой в бешеном темпе, и в конце концов она кончила с неслыханной энергией и грудными криками, и ее оргазм не прекращался до тех пор, пока не взорвался и я. Потом она со стоном опустилась на меня, мокрая от пота, и так и осталась лежать. Я гладил ее, свободный от всяких мыслей. Она, наконец, подняла голову, испытующе взглянула на меня и подалась вперед, чтобы коротко поцеловать в нос. Потом встала с несколько принужденной улыбкой и без единого слова исчезла. Тут же я услышал шум душа. Рассвет, между тем, обозначился. Я со слабым ужасом осознал, что это значит. Я проспал всю ночь. Собственно, ничего удивительного, если вспомнить, как я провел несколько предыдущих ночей. И я все еще был сонный. Вернее сказать, теперь особенно сонный после этой скачки. Я повернулся на другой бок и закутался в одеяло. При этом взгляд мой упал на фотографию, висевшую над изголовьем кровати. Она была единственная в спальне, насколько я мог видеть. Черно-белый снимок большого формата, на нем светловолосый мужчина чуть за 30 со странно растерянным видом. Что бы это значило? Должно быть, этот вопрос я блаженно заспал, поскольку проснулся лишь когда Бергитта, свежепричесанная и полностью одетая, поцеловала меня в лоб. «В термосе на столе свежий кофе», — сказала она, как ни в чем не бывало, «и когда будешь уходить, захлопни за собой дверь, окей?» Я заморгал. «Как же так? А ты куда?» «Я учительница, радость моя. Мне надо на работу». Я указал на фото. «А это кто такой?» По ее лицу скользнуло выражение, которое я не мог истолковать. «Мой бывший муж», — сказала она и посмотрела на свои наручные часы. «Мне пора, будь здоров». И она ушла. Я слышал, как захлопнулась дверь квартиры, потом ее шаги на лестнице, потом все стихло. Я перевернулся, посмотрел на лицо мужчины на фото и попытался понять, в чем тут, собственно, дело. Ее бывший муж? Для чего она повесила над кроватью портрет мужчины, с которым уже рассталась? Это что, акт изощренной мести? Смотри, как я тут сплю с другими! Я встал с постели с недобрым чувством, что меня просто использовали.